Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 56. Страница 24, строчка 24. Шаар Далет, четвертые врата. Перек Алев, первый перек. Друж Га. Гарар Гедалия Галеви. Гараби, такой был Гараби Гедалия Галеви. Один из тоже из учеников был Арий, но ему тоже не дано было. Он ему не дал, он дал ему тоже один из, он был тоже хороший, но он иногда приводит, что это значит? Пояснение Гарар Раби Гедалия Леви. Может быть, Рубен, Гараби Рубен, Гедалия Левин, я не знаю, как его, Рубен или кто он был, неизвестно. Может быть, это есть, но я это не знаю, это не важно. Иногда он так, он приводит, Раби Виталь приводит то, что записи, или то, что слышал кто-то из других от Ари, а то, что он не слышал. Редко, но бывает. 25. Друж Гарар Гедалия Леви. Друж, пояснение, как сказать, раб этого Гарар Гедалия Леви. Друж Шекатавти Миньян Шурашей Ацилут, Шель Ацмуд Вакилим, Шенитгаву Ми Ахаб Вейнаем. 27. Басода Рея Шмия Реха Дибур. Очень важно, что он сейчас говорит, потому что это все предваряет то, что нам потом нужно будет в Ацилуте и Никудим. Друж Шекатавти, пояснение, которое, или будет говорить, толкование лучше, друж, это толкование. Толкование Шекатавти Миньян Шурашей Ацилут, которое я писал в аспекте Шурашей Ацилут, корней излучение, есть не, или корней излучения, или, может быть, корней Ацилута, корней самого Ацилута, Ацмут и Килим, сути его и Килим, то есть того света, который в них, и Килим. Шенидгаву, которые стали, сделались Миахаб Вейнаем, от Ахаб и Эйнаем, то есть из головы Саг, когда поднялась Малхут под Хохма, то осталось, что вверху осталось Гальгальта Вейнаем, а свет, который от них пойдет, он ударяет как бы в Масах, который стоит Вейнаем в глазах. И таким образом свет, который от них идет, называется Инаем, свет глаз. И Ахаб. А Ахаб это от Озен Хотем Пе, тоже света от них идут. Не только света, света и Килим. 27. Басот в секрете, в сути. Рыя, Шмия, Реха, Дибур. Видение. Сказать, зрение, это глаза, шмия, слух, это озон, а реха, это запах или хотем, и дибур, это говор, это малхут, П. Точка. В голове. 27 после точки. Везе мацати лега раби гидалия галеви. Так сокращение другое он дает. А это я нашел у раби гидалия леви. Точка. Кашер гаорот. И поэтому всегда мы осторожно должны делать. Когда он говорит, что это от его рава, он имеет в виду от Ари, а иногда он говорит, очень редко, от кого-то другого, тогда мы слушаем. И осторожно, потому что чтобы нам это мнение будем знать. У Кашер гаорот 28 нит пашту миозен выходим ад негет гапе шишам Итхаброд, Кольга Гевалим, Веаз, Бамаком, 29, Шамит Хабрим, Еш Лехулам, Бехинат Нефеш, Лефиша Эйн Гевель, Аозен яхоль легит хабер лагевель 30 п. Эла барихук макум вехен гевель ахотен. Точка. 27 после последней точки. Кашер гаурот 28 нит пашту. Когда света распространились, ми озен выхотен, от озен, от уха, выхотен и носа, имеется в виду саг, после поднятия малхут в под глаза. Ад негетапе до против место противолежащее, против места рта. Шиша митхабрут коля гагайвалим, что там собираются все, как мы говорили, пар, да? Как мы сказали, пар мы говорили. Да, что мы все пары там собираются. То есть пар ахап собирается во рту, правильно? Идет из глаз, как сказать, из ух, ушей идет по двум сторонам, потом из носа, из двух, как бы идет двое, и во рту, к рту они подходят, соединяются вместе. Азбамаком 29, Шамитхабрим, тогда в месте, где они соединяются. Ешлехулам пхинат нефеш, есть у них у всех аспект нефеш. Вот смотри внимательно, ше лефише эйн гевель гаозен яхоле итхабер легевель пе, что так как пар гевель, пар озена, пар уха. Стараемся применить те, старайся запомнить эти, что пар озен, то есть пар уха, который выходит из уха, не может соединиться с паром рта иначе, чем бариху к макум, чем при отдалении места. Понятно? То есть пока он спускается к нему, вехен гевель гахотум, и также и пар из носа. То есть, пока он спускается, он, конечно, расстояние же есть от его свечения от уха. И когда уже оно приходит, это свечение, на расстоянии к П, тогда уже есть расстояние, понятно? Есть уже расстояние между ними, и поэтому уменьшается как бы тонкость этого пара, и они уже становятся как в П, пар П, как пар в П. АП это Малхут, и там что есть, какой свет? Нефеш. Это он сказал нам. Точка. Эла 30 после точки. Ше. Эйн царих рихук маком кольках кмо гевель 31 гаозен кедей лейтхабер легевель гапе. Это стоит точка или нет? Нет. Здесь можно маленькую точку поставить. Маленькую, большую. 31 после пятого слова. В Эла 30 после точки. Эла ше эйн царих рихук маком кольках. Но что нет необходимости в отдалении настолько в таком настолько большом отдалении места. Кмо гевеля озен, как в пара озена уха. Да, самое там большое. Кидей лейтхабер легевеля пе, чтобы соединиться к пару рта пе. Что имеется в виду? Последнее он имел в виду, что последнее он сказал нам, что есть два, есть расстояние, то есть от уха до п, да, до рта, и расстояние еще пар идет от носа до рта, так? Но он не сказал здесь, но он имел в виду здесь, что последнее, сейчас предложение он сказал, что от носа, тот пар, который от носа, не требует он такого отдаления, такого большого отдаления, как это в отношении пара уха. Понятно, разница есть. Он же ближе находится. Нос находится ближе. Кидейлит хабера гевеляпе, чтобы соединиться с паром носа. Понятно. 2.31. Валидей истаклут гайнаем. Увагака аша гика бахевель 32 газе. Наса гакилим. Ува истаклут зе еш пними вихицони. Вихицом. Ки еш бахоль эйварим пнимиют 33 вихицониют. Венаса хлалут килейхем. Точка. 31 после точки нашей. Валидей истаклута и найм. И благодаря или из-за смотрения глаз. Смотрение значит зевук. Но именно какой зевук? Именно как глаз. Вот это место, где глаза есть в саг, куда поднялась Малхут под глаза. И вот посредством всматривания глаз, смотрения, всматривания глаз, то есть зивук, он говорит так, всматривание глаз, увагакаа, и в ударе, да, ударном Саити Шехика Багевелазе, что он ударил в этот Гевель, что он ударил в этот пар. Какой пар? В П, да? В П. Он ударил в П, правильно, как в голове. Всегда где стоит? Здесь стоит масах стоит, как бы масах стоит в П, правильно? И там мы видим в нем, теперь в него пришли три пара. И теперь свет из, как сказать, глаз, то есть под хохма, начиная с хохмы, он ударяет теперь в П. Так? В наса, а тот отражает, конечно, наса килим, сделались килим. Ова истаклут зе еш пними вахицони, а в этом всматривании есть внутренняя и внешняя части. Ки еш бахоль вейварим пнемит вахицонит, ибо есть во всех органах, то есть келим, есть внутренняя и внешняя части. Венаса хлалута кили келайхем, и стала общность их килим возникли. Постепенно все, что мы учим, все станет на свое место. 33. Улефише эйн берия тейнаим гевель гайоце. Эла. 34. Гистаклут левад. Эйну насайла гакилим. Вы гистаклут гагу. Гадоль миколь гагимель гайвалим. 35. Ганаль. Киария ги юде, ушмия ги гей, реха вава, дибур гей. Здесь можно точку поставить. 35 после гей. Так, где мы остановились? 33 после точки. Улефише эйнбери ятейнаим гевеляйоце. А так как улефия, так как ше эйнбери ятейнаим, что при смотрении глаз не вышел пар. Мы знаем, что из глаз не выходит пар. Есть сила какая-то, помнишь, он говорил? Но пар не выходит. Эла. 34. Гистаклут леват, а только в смотрении. Тоже сила, тоже дает, но нету пара. Эйнона аса эла килим, а только сделались только килим. Вы гистаклут гагу, а это всматривание, смотрение. Гадоль миколя гимля и валим аналь, оно больше, чем все три пара, как сказано выше, ве как озон, все больше, чем пар. Понятно? Смотрение, оно больше, чем пар. Чем все эти пары. Оно выше. Ки гарыя ги юд, ибо смотрение это зрение, мы говорили, смотрение это юд имени Гавайя. Шмия, слышание, слух, это гей имени Гавайя. Реха, запах, это вав. Дибур, гей, разговор, это гей. Буква гей, нижняя буква гей имени Гавайя. Гарей, далет отиот Гавайя. Так вот, и вот далет четыре буквы Гавайя, имени Гавайя. Шехем 36. Хафтам, хаптум, но пишет по-другому. Хохма бина, тиферет и малхут. Шехем наран, что они наран. Нефеш рух нешама. В скобках пишет он еще наранх. И еще хохма, видишь, он записал в скобках. Хаяда. То есть еще хая добавляет. Очевидно, это тоже... Правильно, потому что когда есть тонкие, просто скобки, а когда квадратные скобки, это дополняет. Или будет, вроде бы выглядит, что вот в этих квадратных скобках правильные, да? Потому что четыре же есть хаптум, поэтому есть еще и хая. Гарыя и хая, он говорит, о, лишь добавляет сам, поэтому так. Свечение, то есть видение, регария, видение или зрение, это хая. Юд шель гашем, а никра хохма. Добавляет это. Что это? Юд им от имени, юд это от имени Гавайя, а никра хохма, которая называется хохма. Ки 37, хохма эльюна. Я не читал еще это. Мы ира дерехайнаем. Эла ше им гая йоце гевель мамаш дераха инаем, 39, лога я ившар лемата лекабла, точка. Что он говорит нам? Ки иба, 37, хохма ильюнам ира дераха инаем, высшая хохма светит через глаза. Эла ше им гая йоце гевель мамаш дераха инаем, но если бы вышел действительно, Гевель, если бы вышел пар, Гевель, пар, действительно, через глаза. 38. Лога я и в Шарла Матала Кабла, не было бы возможности его внизу получить. Лахен, поэт Лахен. Лоним шах мимену эла истаклут левады. Вагаяво 39 коах ласот килим. Легимель вхинот эйлу. Тридцать восемь после точки лахен, поэтому лоним шах мимену эла истаклут левад. Притянулся к нему. От него притянулся, от него только лишь истаклут, только лишь смотрение притянулось к нему. Так, смотрение, от глаз тоже идет смотрение, там тоже есть сила, тоже свет есть. Но это не как пар. Вагая, только лишь смотрение притянулось. Вагая во хох ласот килими, было у него сила сделать килим. 39. Легимель, пхенот, эйлук. Для трех этих аспектов. Ступени. Точка. Юд. Так, для трех этих ступеней. Для кого? Дальше идем. 39. Юд, денешама. Бахевель, озен. Он говорит нам сейчас. Юд деруах бахевель хотен. Юд сорок денефеш бахевель хапе. Везе сот мирахок ашем нирелий. Точка. Еще дальше. Ми умиша арай валим им гая йоце мигем 41 истаклут левад дерех масах. Могайнаем, лога яхуа бахем ласот килим, 41 после, до точки. 39. То есть он сказал, что вот из глаз, которые вышло смотрение, то есть это свет хохма, у него была сила делать килим для трех остальных аспектов. Какие? Юд де нешама бахевель озен. Юд нешамы в паре озена. В паре уха. Он все, юд добавил. Юд де руах бахевель хотен. Юд руаха. В каждой есть четыре. Да? Юд руаха в паре хотема. В паре носа. Юд де нефеш и юд нефеш, нефеша в паре п. Пар, в паре, имеется пар. В паре п. Везе сот, а это секрет того, то, что написано. Мирахо кашем нирели. Издалека появился, издалека видится мне Ашем. Да, то есть издалека он светит как бы в эти все, этим трем и делает килим. У Мишаара и Валим, а от остальных паров им гаяйо цеме гема истаклут леват, если бы от них вышел, только лишь вышло смотрение, то есть как, так же, как и от хохма, как мы говорим, от глаз. Дерех масах через масах. Кмога инаем, как в глазах, да? Куда хохма попала, куда бина поднялась. Лога яхуах бахем ласот килим, то не было бы у них силы сделать килим. Точка. Вехоль зе гу 42 дин бен бифинат гит паштут гагевель бен бейстаклут гаурот вируя зо гематрия гвура 43. У Ведибур гематрия Рио. Им дал это утиет. Вегистаклудзе ба умака бамаком шамитхабрим гимель хейвалим. Бияха, шигув хинат нефеш. Везегу ваяре локим эт гаор, ки гаор гу в хинат. Следующая страница первая. Гевель озен хотем, шигу в хинат нешама веруах точка. Смотри, это, я сразу чувствую, что это другой язык, чем язык у Ари. Понятно? Неважно. Он нам приводит это, мы читаем это, потому что дело в том, что это не книга. У нас сейчас перед нами лежит, что она перед нами лежит? Перед нами лежит сейчас электронная книга, так? То есть нет здесь передо мной, нет перед нами сейчас самой книги, где написано, где что, да, как сказать, еще добавочные какие-то, не комментарии, а какие-то сноски где-то, а мы просто, у нас есть текст и все. А, в принципе, это пояснение Раби Гедалия, оно не относится к книге. Просто как бы добавка какая-то. Поэтому, ну, мы проходим это все, но это просто мы проходим, это уже как бы комментарий, уже кусочек из комментария. Как бы. Ну, мы проходим просто, чтобы нам для порядка. 41. Вехользе гудин, и все это дин. Бен бифхинат ит паштут агевель, как распространение пара. Бен бейстаклу даурот, как и, так и рассмотрение света. Смотрение видение в рейязо гематрия, а видение это имеет гематрию, видение имеет гематрию гвура. Гвура, гематрия рио. Гвура, слово гвура, и поэтому он доказатель, рея, он говорит, и доказательство этому, он говорит, это гематрия гвура, ему будет видение, видение. Если взять слово рея, он здесь сократил ее, то это имеет гематрию гвура. А гвура это дин. Поэтому хочется там сказать. 43. В дибур гематрия рио, а слово дибур, слово говорить, говорить. То есть малхут. Это тоже, это гематрия рио. Им дал это вот ее с четырьмя буквами. Если еще добавить четыре буквы к слову дибур, получится рио. А рио одна и та же самая гематрия, что и гвура. Так? То есть Рио, Реш, Ют, Вав, 216. Она та же самая гематрия, что и Гвура. То есть это доказывает, что это Диним. Ваистаклудзе, а это смотрение. Ба, умака, бамаком, шамитхабрим, гимля и валим, яхат. И это смотрение, оно пришло и ударяет в место соединения трех гайвалим, яхат, в трех паров вместе, то есть вместе П, да? Понятно, да? То есть свет от хохмы, где глаза, он ударяет в соединение всех этих паров вместо П, куда три пара сошлись. Шегуфхинат нефеш, что это место называется, имеет аспект нефеш, понятно, потому что это П. Везегу ваяр Элоким, это Ор, и это то, что написано в акте творения, и увидел Элоким свет, эт ха Ор, свет. Ки ха Ор гу вхинат гевель озен вехотен, ибо слово Ор, то есть свет. Гуфхинат – это аспект, следующая страница, первая строчка, 25-я страница, первая строчка. Гевель – это аспект, гевель – пар озена, уха и носа. Шигуфхинат – нешама в рух, что это аспект нешама и рух. Неважно, что он такое, немножко такое, как бы запутанное. Мы просто проходим это, что, что есть. Что-то мы берем, что-то мы, да, добавляется нам. В любом случае, это, конечно, то тоже был великий ученик, большой рав, ученик Ари. Все равы, они ученики Ари. Эт гу... Шигу, у меня не стоит. Эт, у меня стоит эт. У тебя что стоит? Шахуфхинат. Где? Первая строчка. Стоит после точки. Угу. У меня стоит алефтет, алефтав. Нет? Окей, смотри, у меня стоит в первой строчке, после точки у меня стоит алефтав. А у моей жены стоит шин. Да? Шин, да? Шигу. Вот так, хорошо, это правильно. А у меня стоит алефтав. Значит, убрать алефтав и добавить шин. Шигу вхинат гапе, что это шигу нефеш, что это аспект п, и это нефеш. Понятно, что он ударяет в то место, где в п, а там, да, понятно, а там нефеш. В п это всегда нефеш. Малхут. Первая строчка после последней точки. Еще немножко, да? В аз два кашира а, это нефеш. Аз ваявдель Элоким шигу асият шурашея килим. Ваистаклуд се три бадерах яшар аса рошем. Бахоль бхина убхина ки. Фага бахоль бхина убхина четыре. Минаистаклуд левхинат гевель кетер. Бекетер. Ухальдерах зена аса холь рошем пять акилим. Мы читаем это еще раз, как я сказал. Все, просмотрим. Поможет все равно. Что-то посмотрим. В аз, и тогда, два, вторая строчка. Кашераа, это нефеш, когда он увидел нефеш. То есть свет, который от глаз, он увидел нефеш. То есть увидел, значит, он дошел до нее и, как бы сказать, осветил ее. Так, приходящий свет освещает масах. Аз ваявдель Элоким. И тогда, что написано в Торе, в акте творения, и разделил Элоким. Шигу асият. Что такое разделил Элоким? Да? Разделил, помнишь, да? И Элоким разделил, да, между, да, выше его, между так далее, так далее. Сделал разделение. Вот что это разделение, он говорит нам здесь. Шигу асият шарашея килим, что это проделывание, что это создание корней килим. Что Тора говорит об этом, создании корней килим. Ваистаклут зе, три бадерах яшар, и это смотрение прямым образом. Аса рошем, которое прямым образом смотрит, оно делает рошем, оно делает насечки, как бы запись. Бахоль пхина упхина в каждом аспекте. Кифага бахоль пхина упхина мина истаклут левхинат гевель кетер бакетер. Ибо она приходит, ибо она дотрагивается к каждому аспекту. Четыре мина истаклут левхина от смотрения к аспекту пара к кетер в кетер, одно к другому. То есть он идет к, сказать, он всматривается в эти три пара, которые сошлись во рту. Разговор идет, что он делает келим из этим самым. Он от этого смотрения и зивуга, он делает келим. Все это нам надо знать. Ухальдерах зенаса холь рошем акелим. И таким образом сделалась вся запись, все записи сделались келим. Вот здесь мы остановимся. И должен победить свое ощущение, что я понял, что я не понял, так как вот это, конечно, много кажется запутанным, очень много, и действительно так, и я здесь еще сказал, что это не слова Ари, а поэтому он их взял откуда-то, и поэтому еще много столько запутанного. Но, тем не менее, хорошо, что мы это тоже взяли. Ну и пройдем и это. Все нам хорошо, что он здесь дает в этой книге.